проблемам Африки, голоду и нищете. Девиз этой акции, акции Life 8 человек могут спасти миллионы. И мы не удержались, пораспрашивали зрителей. Многие ли считают, что таким образом действительно можно помочь Африке? Это должно всем помочь, потому что одно правительство ничего не может, а если соберутся все люди, то мы можем решить эту проблему голода и всего. Очень плохо, что в такой период большое время, с 1986 года по 2005 ничего не происходило. И многие люди просто мало информированы и не знают, что действительно такая проблема существует.